конце улицы Анжу де Гран-Лис остановился перед красивым двухэтажным домом, стукнул молотком у входных дверей и стал прислушиваться. Шпион, прильнув к стене за углом, тоже насторожил уши. Дверь полуоткрылась. Последовал короткий разговор между прибывшим и кем-то внутри дома. Один просил и настаивал, другой, казалось, колебался и возражал. Наконец он уступил, и де Гран-Лис вошел в дом. Кантекор немедленно вышел из своей засады и быстро очутился перед подозрительным домом. Как раз вовремя, чтобы дверь не успела захлопнуться. Решительной рукой он придержал половинку двери и, в свою очередь, проник в вестибюль. Какой-то старик испуганно попятился перед ним, говоря: «Сюда нельзя! Нельзя! Кто вы?» Кантекор не смутился и грубо ответил: «Я иду, куда входят другие. Кто я? Полицейский, милый друг. Молчи или берегись. Ты принимаешь беглецов, я видел. Ну, прочь, пропусти меня». «Ах, если бы вы знали! Если бы вы знали, слышали этого молодого человека», — начал испуганно старик. «Его отец, его мать погребены здесь». «Что такое ты толкуешь? Что же здесь такое?» «Здесь бывшее кладбище святой Магдалины», — печально ответил старик. «Черт возьми, ведь это верно», — пробормотал с невольным трепетом Кантекор. «Ну, все равно, я должен видеть». И он прошел дальше. Бывшее кладбище после террора было куплено адвокатом Оливье де Клозо. Преданный роялист, он хотел спасти таким образом от осквернения обогренную кровью землю, где покоились изуродованные тела короля Людовика XVI, королевы Марии Антуанетты, Шарлотты Корде, драгоценные для него останки. Здесь же покоились кости Роланд, Дюбари и многих тысяч обезглавленных аристократов. Теперь здесь был разведен сад. Итак, несмотря на все предосторожности, несмотря на то, что цари-убийцы сжигали известью тела своих великих жертв, чтобы когда-нибудь впоследствии не удалось поклоняться останкам тиранов, все-таки осталось возможным паломничество верных к своей святыне, придворных без двора, к погибшему королевству. Кантекор прошел узкий коридор и очутился сейчас же в мрачной ограде. Здесь было множество деревьев, большей частью грабов и крестов, обозначающих могилы. В конце узкой аллеи шпион заметил де Гран-Лиса, склонившегося над низеньким холмиком, осененным двумя плакучими ивами. Это была королевская могила в углу стены близ колодца. Кантекор не был трусом. На войне он отличался выдающейся храбростью, о чем красноречиво говорили рубцы многих ран на его теле. В чистом поле при дневном свете он не боялся ни бога, ни дьявола, как он утверждал. И он не лгал, но у каждого свои слабости. Он не мог выносить атмосферу кладбища, в особенности при наступлении ночи. Смеркалось, дрожь пробежала у Кантекора по спине, и он тревожно оглядывался кругом, припоминая многое. Как часто мальчишкой, ради своего удовольствия, из преданности республики, он провожал сюда с песнями и смехом тела тех, кто здесь зарыт. Он вспомнил Дюбари с распущенными волосами, тщетно умолявшую палача о пощаде. Вспомнил молчаливую королеву Марию Антуанетту, надменную госпожу Роланд, других женщин, которых он преследовал тогда своими свистками, своей наглой бранью. Что это? Там как будто приподнялась земля. А это дерево? Отчего она так похожа на темную фигуру обезглавленной женщины?